«Грейт Бенд, станция Грейт Бенд», произнес записанный на пленку голос громкоговорителя, помещенного над самой головой Пола. Механик-проводник, сидящий в своей кабинке, на каждой из станций нажимал кнопку, и тогда опускались ступеньки, и звучал голос. «Следующая станция — Картедж! Следующая станция — Картедж!» «Щелк!» «Посадка закончена!» — взывал голос другого репродуктора, расположенного снаружи вагона. Старик, который в это время целовал на прощание свою жену, стоя на прогнивших досках перрона в Грейт-Бенде, умоляюще поглядел на этот торопивший его репродуктор, как бы упрашивая человека подождать хотя бы еще одну секундочку, чтобы он успел сказать последнее слово. «Закончено!» Механизмы заскрипели, и складывающиеся гармошкой ступеньки, накладываясь одна на другую, начали подниматься и исчезли в своей нише. «Иду, иду!» — закричал старик и огорченно затрусил к трогающемуся поезду со всей возможной скоростью, на которую были способны его плохо слушающиеся ноги. Он ухватился за поручни, вскарабкался на подножку и остановился, задыхаясь в тамбуре. Он нащупал свой билет и сунул его в механизм на двери. Механизм проверил билет, установил, что все в порядке, отодвинул задвижку на двери и впустил старика в полный табачного дыма вагон-табакерку, сделанную из штампованного железа и обивочных тканей. Совершенно обессиленный, он опустился на сиденье рядом с Полом. «Этот подонок и секундочки не станет дожидаться старого человека», — обиженно сказал он. «Так ведь это же машина», — сказал Пол. «Полная автоматизация». «Все равно подонок». Не желая спорить, Пол кивнул. «Я был кондуктором на этой линии». «О-о-о!» У старика был напыщенный и важный вид человека особо скучной породы, и Полу было неинтересно его выслушивать. «Да, 41 год», — сказал старик. «41 год». «Угу. 41. Два раза по 20 лет, да плюс еще один год. И хотел бы я увидеть, чтобы хоть одна из этих машин приняла бы когда-нибудь роды». «Угу. Так значит, вы принимали роды, да?» «Да, мальчика. И по стечению обстоятельств мне пришлось это делать в мужской комнате». Он простуженно рассмеялся. 41 год. «Угу. И никогда я не видел, чтобы машина присматривала за маленькой трехлетней девочкой на всем пути от Сен-Луи до Пукипси». «Да, я тоже». Это замечание Пол решил приберечь до своей следующей встречи с Бадом Колхауном. Сейчас перед его мысленным взором уже возникло это приспособление, нечто вроде «железной девы», конечно, без шипов, и, конечно же, электронное, которое подхватит в свои объятия маленькую девчушку в Сент-Луи и отдаст ее в руки родственников в Пукетси. 41 год. Машины дают количество, но не качество. Понимаете, что я хочу сказать? «Угу», — сказал Пол. «Картедж», — объявила лента в громкоговорителе. «Станция Картедж. Следующая станция — Ди-Ривер». Пол оперся спиной о жесткую спинку дивана и со вздохом облегчения прикрыл глаза, делая вид, что спит. 41 год! Эти машины никогда не помогут пожилой леди спуститься по ступенькам!» К этому времени старый кондуктор израсходовал весь свой запас примеров превосходства человека над машиной и начал придираться к записям на пленке, объявляющим станции. Он проделывал это презрительным тоном, небрежно, как будто уж это может делать и любой дурак. «Ди-Ривер! Станция Ди-Ривер! Следующая станция — Кастерленд!» «Ди-Ривер! Станция Ди-Ривер!» — произнес записанный на пленку голос. «Следующая станция — Кастерленд!» «Ха? Ну, что я вам говорил?» Пол забылся тревожным сном, и потом уже, наконец, в Констебльвилле он увидел, как его попутчик сунул свой билет в отверстие автоматического контролера и был выпущен из вагона. Пол проверил, на месте ли его билет, не смят ли он и не порван ли, так как именно этим билетом ему предстояло открыть себе двери в Айлиуме.